Глава первая. Жизнь Юры Георгия Антошина сложилась не очень счастливо. Отец его, Василий Лукич, работавший сменным мастером на одном из московских предприятий, погиб в рядах народного ополчения на третьем месяце войны. Он так и не узнал, что его семья, которой он упорно, не рассчитывая на скорый ответ, слал каждые два дня письма, давно уже эвакуировалась в далекий и холодный Верхнеуральск. В начале 43-го года простудилась в очереди за керосином и умерла от воспаления легких его вдова, которой мысли не допускала, что она вдова. Василий Лукич вместе с несколькими другими разведчиками числился пропавшим без вести. Она была уверена, что Василий Лукич, попав в окружение, пристал к партизанам. Двоих младших, Юру и Олю, устроили в детский дом. Старший, Валерий, в звании лейтенанта, воевал тогда где-то под Новороссийском. Он стал кадровым военным, окончил впоследствии военную академию имени Фрунзе, и к тому времени, когда с его младшим братом приключились удивительные события, послужившие предметом нашего повествования, командовал полком на Дальнем Востоке. О младших детях Василия Лукича заботу взял на себя завод, которому он отдал почти 20 лет своей жизни. Ребят перевели с Урала в подшефный заводу подмосковный детский дом. На праздник и ко дню рождения им привозили подарки от завкома и заводской комсомольской организации. Затем им помогли получить неплохую комнату в новом доме взамен их старой квартиры, которую разбомбило еще в одну из первых бомбежек. На двоих ее вполне хватало. Но Оля вскоре вышла замуж и родила дочь Катьку, которая при всех ее несомненных достоинствах обладала и всеми недостатками, свойственными гражданам ее возраста. И стали они проживать уже вчетвером, Оля с мужем-инженером и Катькой, и Юра, в одной комнате, в ожидании того заветного дня, когда Юре, наконец, предоставят давно обещанную отдельную жилплощадь. Кто знает, как обернулись бы события, если бы Юра к 13 января 1959 года проживал отдельно от сестры. Но своей комнаты у Антошина тогда еще не было, и вечером 13 января он по этой причине пережил уйму неприятностей. Поссорился с Ольгой и разругался с Галкой Бредихиной. Словом, наделал немало глупостей, которые в конечном счете привели его спустя несколько часов к переживаниям и приключениям поистине удивительным и необычайным. А началось все с того, что Оля назначила на этот вечер заседание своего фабричного комитета комсомола, никак не подозревая, что этот вечер у Юры занят. Он должен был идти с Галкой навстречу старого Нового года. Вообще говоря, он всегда был принципиально против того, чтобы отмечать Старый Новый год. Он видел в этом некую уступку религиозной идеологии и никогда до этого в подобных встречах не участвовал. Но в ночь на 1 января Галка дежурила. Она работала диспетчером в таксомоторном парке, поэтому они уговорились, это было ее предложение, встретить Старый Новый год втроем с одной из задушевнейших Галкиных подруг, которая ради Галкиного счастья согласилась поскучать в обществе двух влюбленных, которым было бы не до нее. Этот вечер должен был очень многое и на долгие годы решить в отношениях между Антошиным и Галкой. И ее подружка собиралась как можно больше времени провести на кухне, чтобы дать им наговориться вдоволь. И вот оказалось, что как раз на этот вечер Ольга назначила свое заседание и уже не могла его отменить. А так как Игорь, ее муж и Катькин отец, тоже был диспетчером, везло Антошину на диспетчеров. Только не в таксомоторном парке, а в МАГЭСе. И по роковому стечению обстоятельств как раз именно в эту ночь дежурил, то Антошину было предложено остаться с Катькой. Разразился скандал штормовой силы. Юра сказал, что он не домашняя работница и не нянька, и что ему осточертело возиться с Катькой, что было сущей неправдой, ибо жили они с Катькой душа в душу, и что нечего назначать заседание комитета, не согласовав с ним. Подумаешь, какой международный симпозиум, уж отменить нельзя». Оля надменно ответила, что согласовывать заседание комитета комсомола у нее есть с кем, помимо товарища Антошина. На это товарищ Антошин сказал, пусть они тогда и возятся с Катькой, те, с которыми она считает нужным согласовывать. А у него сегодня важнейшее, можно сказать, историческое свидание с Галиной. Тогда Оля, не моргнув глазом, заметила, что его Галка, если он хочет знать, обыкновеннейшая вертихвостка и рада за кого бы то ни было выскочить замуж, даже за такую образину, как ее ненаглядная Юрочка. И это тоже было сущей неправдой, потому что Галка была не такая уж вертихвостка, а Юра был совсем не образина. Правда, он был несколько излишне сухощав, но плечи у него были, дай бог, каждому. И серые глаза тоже. И волосы у него были красивые, темно-русые, густые и мягкие. «Ах, так! Значит, вот какой разговор!» — вскричал он, хлопнул дверью и был таков. Но, выскочив на улицу, он все же почти сразу сообразил, что оставил сестру в безвыходном положении. Он позвонил Галке из автомата, объяснил создавшуюся обстановку и предложил встретиться не в 7, а в 10:30. Он ручался, что к этому времени Ольга безусловно вернется с фабрики, а Катька уже давно будет спать. Ну, чтоб Галине согласиться. Но она по вполне понятной причине весь этот день ужасно нервничала и не придумала ничего умней, как устроить ему по телефону небольшую сцену. Она сказала, что у него всегда так, что он якобы всегда все откладывает. И встречу Нового года, и получение комнаты. Это он откладывает получение комнаты. Он, который дня не пропускает, чтобы не напомнить об этом председателю завкома, начальнику цеха и секретарю парткома. Он, который уже уважать себя перестал за свою назойливость. Антошин чуть не задохся от этого несправедливого обвинения. «А то нет, конечно, откладываешь», — повторила сквозь слезы Галка, отдавая себе отчет в чудовищной несправедливости своих обвинений. «Палец о палец ударить не хочешь. Это он палец о палец ударить не хочет. Привык на всем готовеньком. Это он привык на всем готовеньком. Историк, марксист на мою голову». Это было уже свыше Юриных сил. Он с треском повесил трубку, тут же раскаялся, опустил новый пятиалтынный, но в ответ услышал высокие и частые гудки. Теперь надо было запасаться терпением. Дозвониться в диспетчерскую по городскому телефону, да еще в часы пик, дело не скорое и трудоемкое. А у автомата успел тем временем вырасти немалый хвост. Ничего не оставалось, как встать в затылок последнему и покорно ждать очереди. Пока Антошин будет дожидаться своей очереди, у нас вполне хватит времени для того, чтобы сделать отступление. Не очень пространное, но в высшей степени необходимое. Нам нужно объяснить, почему Галина Бредихина с таким сарказмом бросила в лицо Антошину достойное уважение звания историк-марксист и заодно познакомить читателя с Александрой Степановной Беклемишевой. Тем, кто в погоне за стремительно развивающимися событиями перелистает, а то и пропустит эту главу, лучше вовсе не читать нашего романа. Первым делом, потому что меньше всего он рассчитан на любителей остросюжетной литературы. А главное, потому что без того, что мы скажем в ней о Беклемишевой и ее детдомовском кружке, многое, и самое удивительное, в последующих и особенно заключительных главах останется попросту незамеченным, чересчур торопливым читателем. Итак, об Александре Степановне. Недавно ей пошел 76-й год. Значит, к началу войны, когда она директорствовала на заводе, с которого ушел в ополчение отец Юры Антошина, ей было 55. Промакадемию она окончила в 1935-м. В партию вступила в 18 лет. Она тогда 5-й год работала швеей в модном заведении мадам Бычковой, что в казенном переулке, и кроме хорошего вкуса вынесла из этого страшноватого храма дамского платья здоровый заряд классовой ненависти и великолепное презрение к дамочкам, у которых мозги забиты тряпками. Поджарая, подевичьи стройная в свои 75 лет, в неизменной английской блузе и черной юбке, живая, остроумная, очень неглупая и совсем не злая, она в случае необходимости могла быть весьма ядовитой собеседницей, а в споре оставалась такой же осторожной, но опасной и беспощадной, как в молодые ее подпольные годы. Покойный Сергей Аполлонович, с которым они познакомились и поженились в горькие и нищие годы парижской миграции, говаривал, что его Александра Степановна действует на господ меньшевиков, как мышьяк на крыс. Сначала они проглотят ее слова и даже оближутся, но моментально вслед за этим их начинает корчить в страшных судорогах. Они прожили с Сергеем Аполлоновичем душа в душу всю эмиграцию, вернулись в 1917 году в Москву с 2 тощими чемоданами, отличным знанием французского языка и 5-летним сынишкой, которого так же, как и Антоша, назвали Юрой. В марте 1920 года Юра умер от сыпняка. Письмо из детского дома с извещением о его смерти Александра Степановна получила 1,5 месяцами позже, на Западном фронте, где она тогда воевала в должности комиссара корпуса. А Сергей Аполлонович погиб в ноябре того же года от белоказачьей пули по ту же сторону турецкого вала, и с тех пор Александра Степановна жила одна. Она слыла толковым директором, но не без странностей. Ну, так, по крайней мере, считали многие директора соседних предприятий, работники министерства и даже райкома партии. Кое-кто из них снисходительно посмеивался над чудачествами старухи Беклемишевой, усматривая в них этакое пардон кихотство, старозаветный демократизм и тому подобные более-менее милые, но неумные и, главное, непрактичные пережитки далекого партийного прошлого. Считалось, что это чисто возрастное. Другие расценивали странности в поведении Александры Степановны как дешевую демагогию, нездоровое заигрывание с отсталыми и даже уравнительскими настроениями рабочего класса. И это их настораживало. Рабочим ее странности были по душе. Они ее уважали и любили. Осенью 1950 года она выкинула еще один демагогический трюк. Старой коммунистке со стажем, дай бог каждому, директору крупного предприятия, депутату Верховного Совета, члену бюро райкома и т.д. и т.п. вдруг ни с того ни с сего загорелось руководить политкружком в подшефном детском доме. Ее пробовали отговаривать, предлагали ей взять семинар пропагандистов, а кружок в детдоме оставить для комсомольских нагрузок. Но Александра Степановна, как она сама выразилась, стояла насмерть. Чудит старуха. Махнули на нее рукой в отделе пропаганды и агитации. Из ума выживает. В ее годы другие уже давно на пенсии. Первым делом детдомовцы немедленно дали ей прозвище. Ее прозвали «Беспалой», потому что у нее не хватало полфаланги на указательном пальце левой руки. Неведомо откуда сразу прошел слух, будто это от казачьей шашки. Будто шла «Беспалая» в 1905 году на демонстрации с красным флагом в руке, и ей тогда шашкой отхватили кусок пальца. Другие клялись, что попортили ей палец на гражданской войне в белогвардейской контрразведке. Третьи, что на царской каторге. Не постеснялись, спросили у Александры Степановны. Она рассмеялась. Оказывается, ничего романтического. Колола еще девчонкой лучину самовар разжигать и оттяпала себе с дуру острым ножиком. Конечно, это несколько разочаровало кружковцев. Но, в общем, Александра Степановна пришлась им ко двору. Старая большевичка участвовала в гражданской войне, была знакома с Лениным и Свердловым. И, ко всему прочему, свойский и веселый человек. Нисколько не задается. У ребят был какой опыт по части кружководов. Александра Степановна была у них уже 3-й. 2 предыдущих они выжили. Да, выжили, но без всякого хулиганства или азарства. на высоком теоретическом уровне. Уж больно они были серы и скучны. Эти руководители, которые только и умели что толдычить нетвердо заученные формулировки из краткого курса. Ребята донили их вопросами. Нет, не посторонними. Все в пределах изучаемого раздела программы кружка. Но чтобы ответить на эти вопросы, надо было читать кое-что и помимо краткого курса. А для того, чтобы задать эти вопросы, тоже. Ну что ж, игра стоила свеч. Ради удовольствия посадить в калошу постылого, сухого, как пустыня, кружковода, активисты кружка просиживали немало часов в местной библиотеке. Они были безжалостны, но справедливы. Им доставляло удовольствие наблюдать, как беспомощно барахтаются несчастные кружководы, пытаясь общими, ничего не говорящими фразами отбиться от точных, стремительных и всегда неожиданных атак. Больше 3-4 занятий выдержать было трудно, и руководители под более или менее благовидным предлогом вскоре подавали в отставку. Самое забавное во всей этой жестокой ребячьей войне с начетнической сирятиной было, что, сами того не замечая, они в поисках тем для заковыристых вопросов отлично усвоили достаточно обильный материал по истории революционного движения в России конца прошлого и самого начала текущего века. По второй съезд включительно. Обычно кружководы сдавались после этой темы, а следующий начинал сначала. К этому времени ребята вошли во вкус вопросов с подвохом. На первом же занятии с Александрой Степановной Юра Антошин, главный заводил и признанный авторитет в области исторических наук, поднял руку. «У нас тут с ребятами к вам вопрос», — сказал он, невинно глядя новой руководительнице прямо в глаза. «Сколько всего было частей в книге товарища Ленина, что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов?» «Ого!» Восхитилась Александра Степановна, глядя ему в глаза с еще более невинным выражением. «Неужто вы уже читали «Друзья народа»? Для вас вроде бы еще рановато. Это мы сами по себе опробовали», — объяснил Юра прям-таки пыше простодушием. «И мы теперь понимаем, что для нас это еще рановато. Но когда мы взяли книгу товарища Ленина, то ужасно удивились. Видим, что такое «Друзья народа» и как они воюют против социал-демократов. Выпуск первый, потом сразу третий. Спрашивается, а второй где?» Это был проверенный жизнью вопрос. Его отточили на обоих предшественниках Александры Степановны. «Всем интересно?» — спросила она. «А то, если не всем, так я отвечу интересующимся после занятий». «Всем!» — закричали ребята с поразительным единодушием. «Хорошо», — согласилась Александра Степановна с еще более поразительным, можно даже сказать, потрясающим непониманием истинной причины этой всеобщей заинтересованности. «Всем так всем. Тем более, что вопрос действительно очень интересный. Дело в том, что не только мне, но даже редакторам собрания сочинений Владимира Ильича в точности неизвестно, был ли размножен второй выпуск этой очень важной ленинской работы. Имелись полицейские сведения, что он якобы выпущен в Москве. Но к моменту издания первого собрания сочинений уже не было ни одного старого большевика, который знал бы что-нибудь о публикации второго выпуска. Вот вам, если хотите, увлекательнейшая тайна. Прямо роман. Представьте себе, где-нибудь на чердаке, среди пыльных, старых бумаг и никому не нужных книг, больше полувека лежит этот выпуск, которому с научной точки зрения цены нет. И вдруг кто-нибудь находит его. Какое это было бы событие, можете себе представить. Конечно, если этот человек хоть немного разбирается в истории партии. Подобные романтические соображения никому, даже Юре, раньше просто в голову не приходили. Ребята мечтательно призадумались, и именно в этот момент Александра Степановна и нанесла удар. «Ну как?» — как бы, между прочим, обратилась она к Антошину. «Правильно я ответила на твой вопрос?» И Юра, захваченный врасплох, брякнул правильно, прежде чем до него дошел коварный подвох Александры Степановны. Кто-то предательски прыснул в кулак, Юра покраснел по самые уши и весь напрягся в ожидании головомойки. Но Александра Степановна, в этот миг она сразу и окончательно завоевала сердца кружковцев, продолжала, как ни в чем не бывало. «Ну что же, вот и отлично. И чем больше вопросов вы будете мне задавать, тем больше мне это будет по душе, потому что, значит, вам действительно интересно узнать побольше и поглубже». Но ребята не подозревали, что на кружке может быть так интересно. Оказывается, Александра Степановна лично знала одного из участников знаменитой вечеринки в доме Залесской, когда молодой Владимир Ильич вступил в спор и разгромил самодовольного и высокомерного В.В., теоретика народничества. Лично! С ума сойти! И снова Юра задал вопрос, на этот раз уже безо всякого подвоха. Ему действительно хотелось узнать, какова была дальнейшая судьба студента Давыдова. «Каков Давыдова?» — спросила несколько озадаченная Александра Степановна. «В партии было много Давыдовых». Тогда Юра блеснул своей памятью. Он прочел наизусть донесение начальника Московского охранного отделения. Агентуре известно, что студент Юрьевского университета Иосиф Давыдов с увлечением дебатировал 9 числа сего месяца на конспиративно устроенной сыном коллежского асессора Николаем Ефимовым Кушенским вечеринке в доме Залесской, что на углу Воздвиженки и Арбатской площади. Присутствовавший на вечере известный обоснователь теории народничества, писатель В.В., врач Василий Павлович Воронцов, вынудил своей аргументацией Давыдова замолчать, так что защиту взглядов последнего взял на себя некто Ульянов, якобы брат повешенного, который и провел эту задачу с полным знанием дела. «Ну и память тебя, друг любезный», — сказала Александра Степановна с искренним восхищением. «Можно только позавидовать». Ребят чуть не лопнули от гордости за Юру. «Что касается Иосифа Давыдова, то, что я могу о нем сказать». После раскола во втором съезде он стал большевиком. Встречала я его раза два во время гражданской войны. Что с ним теперь? Жив ли он? Что делает? К стыду моему не знаю. Да, между прочим, он отрицал, что участвовал в той вечеринке в доме Залесской. Он говорил, что охранник тут что-то напутал. «Интересно бы посмотреть этот дом», — сказал приободрившийся Юра. «Хотя бы снаружи». «Опоздал, друг мой». Развела руками Александра Степановна. В него попала фашистская бомба. «Сейчас на его месте разбили сад. Будете в тех местах, посмотрите. Это на самом углу улицы Калинина, рядом с кинотеатром «Художественный». А вот как у вас, молодые люди, насчет музеев? Давно вы бывали в музее Ленина, в историческом, в музее революции, истории Москвы? С тех пор они каждый выходной ездили в Москву в музей. С ними вместо экскурсовода ходила Александра Степановна, 65-летняя, молодая, веселая, неутомимая. И трудно сказать, кто из них, где домовцы или она, получал от этого больше удовольствия. То, мимо чего ребята в другое время прошли бы без интереса, вдруг оказывалось необыкновенно волнующим и прекрасным. Взять хотя бы маленький, пожелтевший от времени портретик Маркса, вырезанный из какой-то иностранной газеты. Ну, подумаешь, редкость, портрет Карла Маркса. Но Александра Степановна сказала, что это, скорее всего, один из первого десятка портретов Маркса, попавших в царскую Россию. И ребята долго стояли около стенда и смотрели на этот ставший вдруг таким значительным и романтичным клочок старой газетной бумаги. А потом, уже на улице, Александра Степановна призналась, что ей этот портретик особенно дорог, потому что это она подарила его музею. А ей его подарил, когда она еще была совсем девчонкой, перед самым своим арестом, один молодой революционер, который потом так и пропал, и ничего о нем она больше никогда не слышала. Она отдыхала душой, с этими пытливыми, задиристыми, жадными до простой человеческой ласки, непримиримо справедливыми и не очень сытыми детдомовцами. Она привозила конфеты, печенье, и они после занятий кружка еще долго чаевничали и вели нескончаемые задушевные беседы. Именно тогда Александра Степановна и подружилась с Юрой Антошиным, и он, чтобы заслужить ее скупую и осторожную похвалу, готовился к каждому занятию с таким усердием и обстоятельностью, словно собирался поступать в аспирантуру. Она радовалась Юриным успехам, но не переоценивала его данных. Обыкновенный, живой, не лишенный способностей мальчик с отличной памятью, но несколько разбросанный в своих интересах. Видно, не судьба была руководителем этого кружка довести занятия до конца года. Как раз за два дня до того, как кружку предстояло перешагнуть рубеж второго съезда партии, Александру Степановну неожиданно пригласили отчитаться на детдомовском партийном бюро о работе кружка. Секретарь бюро и директор детдома сидели на заседании как побитые, не смея глянуть в глаза напряженно улыбавшейся Александре Степановне. Представитель райкома, заведующий отделом кадров Райпотребсоюза, который присутствовал на последнем занятии кружка в качестве обследователя, камня на камне не оставил от ее доклада. Он поражался, как это партийное бюро прошляпило, что под самым его носом вместо нормальной партийной учебы занимались байками, беспартийной трепотней и меньшевистскими отрыжками. Он возмущался тем, что у слушателей кружка в головах создался форменный ералаш. Любому пионеру известно, что большинство второго съезда при голосовании первого пункта устава получили ленинцы, и что именно поэтому они и назывались большевиками. А товарищ Беклемишева, будто бы старая коммунистка, говорила, он это слышал собственными ушами, что по первому пункту большинство получили меньшевики. Почему же, спрашивается, уважаемая товарищ Беклемишева, они назывались меньшевиками? Его рвало злостью и безграмотностью, а все остальные, кроме Александры Степановны, так и не решились возразить ему. Вот именно тогда Александра Степановна и сказала, что она головой отвечает за то, что кружок отлично усвоил материал по пройденным темам программы, а некоторые кружковцы не уступят по своему знанию истории революционного движения по второй съезд включительно кое-каким патентованным историкам-марксистам. «Это клевета на историков-марксистов!» — крикнул вне себя от ярости завкадрами Райпотребсоюза. «Я требую, чтобы гражданку Беклемишеву призвали к порядку!» «Александра Степановна», — обратился к ней дрожащим голосом секретарь партбюро. «Ну, совершенно вы ни к чему насчет историков-марксистов». «А что до того, почему большевики стали называться большевиками, а меньшевики — меньшевиками, я рекомендовала бы товарищу-представителю райкома заглянуть в краткий курс истории ВКПБ». «Я обойдусь без ваших рекомендаций!» Побагровел завкадрами, поняв, что по этому вопросу он, пожалуй, дал маху. «Не вообще не в этом дело!» «В чем же?» — осведомилась Александра Степановна очень тихо и очень спокойно. «Партийное бюро единогласно приняло предложение представителя райкома об отстранении Беклемишевой АС от руководства кружком как не обеспечивающей правильной партийной линии. На другой день весь детдом знал уже и о том, что Александра Степановна назвала нескольких кружковцев историками-марксистами, и насчет того, что она отстранена от руководства их кружком. В чемоданчике среди учебников, тетрадок и альбомов с марками у Антошина осталась книга старого большевика Сергея Мицкевича «Революционная Москва» с дарственной надписью «Старому другу, боевому соратнику, твердокаменной большевичке Александре Степановне Беклемишевой от автора с уважением и любовью». Юра обернул переплет вместе с титульным листом в газету и в свободное время перечитывал эту толстую и очень интересную книгу. И ему казалось, что Александра Степановна сидит рядом и повторяет ему слова, сказанные ею совсем недавно. Только Юра побережнее с этой книгой. Она мне дорога, как память. Вернешь, и я тебе дам другую, очень редкую. Воспоминания о Владимире Ильиче. Пришел новый, четвертый по счету руководитель кружка. Он был лучше первых двух, но не шел ни в какое сравнение с Александрой Степановной. Ребята занимались лениво через пень колоду. Зато историки-марксисты всерьез увлеклись астрономией. Они мастерили себе подзорные трубы из картона и очковых линз. С риском сломать себе шею и получить тройку по поведению, карабкались по ночам на крышу, чтобы наблюдать звездное небо, распознавать созвездия и, чем черт не шутит, открыть какую-нибудь новую планету или на худой конец астероид. Они до отвала наглотались популярных книжек по астрономии и космогонии, безуспешно хлопотали перед директором об учреждении при детдоме любительской обсерватории или, в крайнем случае, разрешить им лазить на крышу для ведения астрономических наблюдений. Прошло еще несколько месяцев, и историки-марксисты маленько поостыли и к вопросам мироздания, за исключением одного – который время от времени отпрашивался в Москву, в планетарий, на заседание астрономического кружка. Двое других всерьез занялись шахматами, а Юра Антошин вдруг почувствовал неудержимое влечение к пению. Точнее, не вдруг, а когда выяснилось, что некая Галя Бредихина, на которую он еще год тому назад не обращал никакого внимания, занимается в хоровом кружке. У Юры оказался неплохой слух и не очень сильный, но красивого тембра голос. И он вскоре стал признанным солистом на детдомовских праздничных концертах. Он и теперь, работая контролером по печатным схемам транзисторного цеха Большого Московского завода, с удовольствием участвует в заводской самодеятельности. Если бы он не учился на заочном факультете энергетического института, ему была бы прямая дорога в музыкальную школу для взрослых. Руководитель кружка не раз говорил ему, что у него имеются данные. Теперь читателю должно быть ясным, почему Антошин бросил в сердцах трубку, услышав, как несправедливо и уничижительно Галина назвала его историком-марксистом. Как-то ранней осенью, как раз тогда, когда он, заткнув уши, готовился к экзаменам для поступления в вуз, раздался телефонный звонок. Антошин раздраженно буркнул в трубку «Да» и услышал удивительно знакомый голос. «Товарищ Антошин?» «Да, Антошин. Кто это?» «Мне хотелось бы узнать, почему это в «Друзьях народа» первый выпуск, а потом сразу третий. А где второй?» «Александра Степановна, миленькая, это вы!» — закричал Антошин на всю квартиру. «Кажется, я». «А где вы? Откуда вы говорите? Как вас увидеть?» Она была все такая же стройная, веселая, спокойная, острая, душевная Александра Степановна, твердокаменная большевичка и добрый друг Юры Антошина. Она была на пенсии и снова вела кружок в том же детском доме. Такая уж она была старуха, со странностями. Когда до него, наконец, дошла очередь в автомате, Антошин был полон раскаяния и желал только одного — помириться с Галкой и окончательно договориться с нею насчет сегодняшней встречи. К его удивлению, номер с первого же раза оказался свободным, но Галки на месте не обнаружилось. Она была где-то на территории парка. Где именно, никто не знал. Он снова позвонил, так минут через 10. И на этот раз телефон был свободен, но рабочий день товарища Бредихины уже кончился. И она ушла. Куда? Этого она никому не сказала. Значит, она не хотела свидания с ним. В другое время Антоша ни за что не поехал бы к ней на квартиру после такого пренебрежения с ее стороны. Сейчас он поехал. На метро с двумя пересадками, а потом еще 6 остановок на троллейбусе и порядочный кусок на своих на двоих. И все только для того, чтобы узнать, что Галина домой еще не приезжала и будет только поздно вечером, потому что она, видите ли, собиралась у своей подруги встречать сегодня старый Новый год. Явно устарелые сведения. Наступив на горло своему самолюбию, Антошин через весь город поехал к Нине, той самой Галкиной подруге, у которой они собирались встретиться до рокового телефонного разговора. Подруга эта жила на юго-западе, на Ломоносовском проспекте, в новом доме на 7-м этаже. Он приехал на юго-запад, на Ломоносовский проспект, поднялся на 7-й этаж, и ему сказали, что Галочка и Нина только что ушли, и что если он поспешит, то, может быть, еще их нагонит. Он поспешил, но так их и не нагнал, потому что, как известно всем влюбленным, именно тогда, когда позарез нужно, чтобы автобус или троллейбус запоздал, он как нарочно приходит вовремя. Уже стемнело, падал сухой снежок. На душе у Антошина было нехорошо. Продолжать дальнейшие поиски Галины ему расхотелось. Возвращаться домой было страшновато. Оля показала бы ему, почем орехи. И самое печальное, что правда была на ее стороне. Вечер оказался безнадежно испорченным. Деваться было некуда. В таких случаях Антошин отправлялся в кино. Он добрался мрачнее тучи до Арбатской площади, но около кассы кинотеатра «Художественный» томилась бесперспективно большая очередь. Он прошел мимо ограды, за которой голые деревья чернели на месте, где раньше высилось здание, когда-то принадлежавшее госпоже Залесской. Перешел на внутренний проезд Никитского бульвара. Около дома журналистов сел на 15-й троллейбус, вылез на Пушкинской площади и твердым шагом человека, принявшего, наконец, решение, направился в кино «Новости дня». Ярко горели фонари, окруженные нимбом из мелких сухих снежинок. Позади него белела вся в свежем снегу Пушкинская площадь, на которой тогда еще не было кинотеатра «Россия». В центральный попасть не было никакой надежды. Рядом с шашлычной тускло светились двери невзрачного 30-минутного кино «Новости дня». Каждый раз, когда двери открывались, из него валили на улицу густые клубы пара, как из бани. Антошин купил сразу 4 билета на все оставшиеся 4 сеанса. На одно и то же место. Пропадать так с музыкой. После каждого сеанса он выходил во двор. Небольшой двор со старенькими облупленными домишками, помнившими еще пушкинские времена. Крошечный палисадничек с двумя грубо сколоченными дощатыми лавочками и несколькими чахлыми деревцами, которые дремали внутри палисадничка под робким светом электрической лампочки, такой же голый, беззащитный, как и они. Облупленные сводчатые ворота, и внутри ворот еще одна лампочка над скучной вывеской «Трест ремонта мебели, цех номер 3». Потом из ворот направо, вверх по Большой Бронной, снова направо мимо кафе «Молочной аптеки» на Пушкинской площади, снова направо по Тверскому бульвару мимо шашлычной и снова направо в кино «Новости дня». Когда он первый раз вернулся в кино, контролерша его не узнала. Проходя во второй раз, он перепутал билеты. Теперь контролерша его, кажется, узнала, и хотя в этом не было ничего постыдного, это его почему-то ужасно огорчило. А между тем, на этом сеансе его ожидал приятный сюрприз. Его, наконец, показали в киножурнале. Пока он по требованию кинооператора совершал на экране фотогеничные движения над печатными схемами, директор рассказывал о том, что ударник коммунистического труда цеха транзисторов Георгий Антошин регулярно перевыполняет план, хороший общественник, всегда рад помочь товарищу, учится на заочном факультете энергетического института только на 5-ки и 4-ки, и сверх всего этого успевает принимать активное участие в заводской, районной и городской самодеятельности. Антошину бы радоваться, а завтра вытащить сюда Галку, и пусть она сама посмотрит, какой человек ее любит. Но сейчас даже такое лестное событие вызвало у Антошина только горестное размышление о том, что вот уж, кажется, чем не примерный рабочий, а комнаты ему все еще никак не соберутся дать. И опять-таки, раз он такой примерный рабочий, и даже в киножурналах говорят, что в нем проглядывают уже черты человека будущего, то почему ему прошлым летом не дали путевки на Кавказское побережье, а бросили как подачку путевку на ноябрь в подмосковный дом отдыха, где ему уже все давным-давно обрыдло? А какие-то лопухи из завода управления, как миленькие, загорали в Сочи и Гаграх. И это называется забота о людях. Плохо. Очень плохо. Опять-таки, это контролерша. Чего она такого смешного нашла в том, что человек взял билеты сразу на 4 сеанса? Ведь сеансы здесь совсем маленькие, и на каждом сеансе разные фильмы. И вообще, какое ей дело, на сколько сеансов человек берет билеты? Глаза б его не видели, эту контролершу. И все-таки не могло быть и речи, чтобы так рано возвращаться домой. Надо было дождаться, пока все Олино семейство будет уже в постелях. Словом, хочешь не хочешь, а приходилось идти на четвертый сеанс. Давно уже Антошин не видел мир в таком мрачном свете. Ему бы поскорее в успокаивающую темноту зрительного зала. Но зал еще проветривался. Надо было минут на пять задержаться в фойе, полупустом по случаю позднего времени, навевавшим тоску и пессимизм. По крайней мере, на Антошина. Он присел в уголочке. Вдалеке, у столика, украшенного горшком с красной геранью, двое подвыпивших малых нагло и неуклюже приставали к девушке, которая перелистывала старый номер «Огонька». Один — коренастый, остроносенький, с ярко-голубыми круглыми глазками на рыхлой физиономии цвета ливерной колбасы. Второй — долговязый, покрасивей, с нежным розовым лицом и черными, тонкими, как дамские брови, усиками над еще более тонкими, буроватыми губами. Остроносый почти сразу отстал и пошел в буфет, а тот, который с усиками, воровато оглянулся по сторонам, быстро отломил веточку герани и попытался всучить девушке. Девушка отшатнулась, пересела на соседний стул и громко, чтобы привлечь внимание других посетителей, сказала: «Оставьте меня, пожалуйста, в покое». Тогда разозленный парень силой швырнул ей в лицо герань и отвратительно обругал ее, прежде чем Антошин успел прибежать и вмешаться. Девушка плакала, прикрыв лицо развернутым журналом. Антошин схватил негодяя за обе руки и крикнул контролерше, чтобы позвали милиционера. Парень тщетно вырывался из рук Антошина и в бессильной злобе изрыгал грязные и жалкие оскорбления. Набежало на помощь Антошину еще несколько человек. Из буфета показался, дожевывая на ходу, пирожок остроносый. Но еще издали, увидев, что его дружок влип в неприятную историю, вернулся в буфет и тихо проторчал там, пока вновь не открылись двери зрительного зала. Пришел милиционер и увел усатого в отделение. Сеанс уже давно начался. Антошин, у которого вся злость и разочарование в человечестве ушли на борьбу с усатым, почувствовал себя веселей, поднял валявшуюся на полу веточку герани и, не торопясь, отправился в зал. Но торопиться было не к чему, потому что снова показывали ту программу, с которой он начал свой столь затянувшийся культпоход. Он сидел довольный и усталый, незаметно для себя даже вздремнул и очнулся от холода. Двери во двор были настежь раскрыты, а в зале, кроме него и контролерши, никого уже не было. Сладко позевывая и глядя на будущее вполне оптимистично, Антошин по обледеневшим, изъеденным временем щербатым ступенькам поднялся в темный, хорошо ему знакомый двор. И тут с ним, ну и невезучий же день, снова приключилась неприятность. Он, видимо, поскользнулся, грохнулся на землю и с силой ударился боком о что-то ребристое и очень твердое. У него потемнело в глазах. Он заставил себя подняться на ноги, кое-как добрел до лавочки и лег на нее, чтобы переждать, пока отпустит боль в боку. Лежать было невыразимо приятно. Его вдруг стало клонить ко сну. А кто-то стоял над ним и теребил его за плечо. Антошин с трудом чуть приподнял голову и увидел, что над ним склонился незнакомый старик в большом пахучем тулупе, какие обычно носят ночные сторожа. У старика было остроносое бородатое лицо, странно напоминавшее чье-то очень знакомое, но чье Антошин никак не мог припомнить, да и лень ему было припоминать. Ему очень хотелось вот так лежать, закрыв глаза, и дремать. Но до того, как он закрыл глаза, Антошин успел удивиться, что с крыши противоположного дома вдруг исчезли антенны. Кажется, раньше их торчало штуки три, нет, четыре. Странно. Двор был пустынен и тих. Лампочка уже больше не горела. Быстро мчалась среди темно-серых, клочкастых и неприветливых туч голубовато-белая и удивительно круглая луна. Может быть, от ее празднично яркого света стены обоих домов показались Антошину в этот короткий миг не такими облупленными, как раньше. Из нескольких окон брезжил чудной, очень тусклый свет. Робкие оранжевые блики ложились от них на голубой снег, по которому почему-то, ведь только что прошло по нему из новостей дня по крайней мере сотни-две народу, все же не было ни единого следа человеческой ноги. Сдало напряжение в сети, попробовал догадаться Антошин, с наслаждением закрыл глаза и тут же забыл и о следах, и о напряжении в сети. Сейчас он мог думать только о сне, уснуть бы на полчасика, чтобы хоть немножко отпустила эта противная режущая боль в боку. На худой конец хоть на несколько минут вздремнуть. Но кто-то настойчиво тряхнул его за плечо. Антошин прикинулся, будто спит. Потом он почувствовал сильный тумак. Черт с ним, с тумаком. Он согласен вынести сколько угодно тумаков, лишь бы не размыкать отяжелевшие веки. Ему казалось, что у него лопнет голова, если он ее хоть на сантиметр оторвет от приятно холодящей лавки. «Эх, деревня!» — проворчал кто-то рядом с ним. «Деревня и есть!» «Это верно, он и угостил меня тумаком», — подумал сквозь нахлынувшую на него дрему Антошин. «Сволочь какая!» «А ну, вставай, Егор! А то я тебя живо! Ишь, нажрался!» Это тоже было в высшей степени странно. Егором его называл в жизни только один человек — его отец. Но отец погиб на фронте. Надо, пожалуй, поднатужиться, раскрыть глаза и посмотреть, кто его зовет Егором, да еще дерется. Перед ним стоял все тот же остроносый и бородатый старик с желтовато-серым, нездоровым и обрюзгшим лицом. Антошин уже успел забыть о нем, а он, вот он, стоит, распахнув тулуп, а на улице мороз градусов на 20. Под тулупом белеет дворницкий фартук, а на фартуке поблескивает в лунном свете круглая медная бляха. Антошин превозмог слабость и сел на лавочке. Старик смотрел на него молча, с презрительным сожалением. Пахло от старика кислой овчиной и махоркой. «Чё вы дерётесь?» — пробормотал Антошин и качнулся, не в силах сохранить равновесие. Его, видно, здорово разморило. «Хулиганство какое! А вот я тебе как дам в рыло!» — пообещал старик и тут же привел в исполнение свою угрозу. Антошин покорно рухнул мимо скамейки прямо на землю. Земля была мерзлая, очень твердая. Снегу выпало еще слишком мало, чтобы смягчить удар при падении. Получилось очень больно. Он тяжело приподнялся, уселся прямо на снегу и попытался привести свои мысли в порядок. Но мерзкий старик и не думал дожидаться, пока он окончательно придет в себя. «Съел, сукин кот!» — безразлично осведомился он. «Недоросло еще обзывать меня хулиганом, деревня неумытая! А ну, вставай, пошевеливайся и марш-марш на фатеру!» «Марш-марш!» — подумал Антошин ни к селу, ни к городу. Старик, наверное, служил когда-то в кавалерии. «Я к кому, говорю, встать? Ефросинья с ног сбилась, ищет тебя, а ты вот в каком виде! Вот уже Степан тебе пропишет, будьте благонадежны!» «Какая Ефросинья? Какой Степан?» Вытаращил на него глаза Антошин. «Вы меня, вероятно, с кем-то путаете. А вот который тебя, милый, шпындарем благословит?» С ядовитой лаской пояснил старик. «Аккурат тот самый Степан. Совсем мозги свои пропил. С родственников уже забывать стал. Ты чё сидишь? Говорю тебе, марш на фатеру. Ясно? Путаете, путаете!» Передразнил он Антошина. «Ну, фатеру тебе горят! Рысью марш, марш!» Он зажег спичку, чтобы закурить огромную самокрутку, которую держал в левой руке. Свет от спички чуть не ослепил Антошина. «Ясно?» — переспросил старик. Но Антошину было совсем неясно. «Если бы я не торопился...» — начал он голосом, дрожавшим от возмущения. «Мы бы с тобой поговорили в милиции! Отстань от меня, слышь!» Повысил он голос, завидев, что старик изготовился снова ударить его. «Если ты еще раз...» «Чего?» — поразился старик. «Разговариваешь? Где, говоришь, мы с тобой поговорим? Че ты, дура, лепечешь? Да я тебе голопузое животное в 24 часа!» Антошин попытался вырваться из его рук, но старик, не отпуская, сам поднял его на ноги и повел к воротам подарку. В воротах было темно, лампочка не горела, только вспыхивала совсем близко старикова самокрутка, да голубела шагах в 15 заснеженная мостовая большой бронной. Антошин больше не сопротивлялся. Важно было только выбраться на улицу, а там уже любой прохожий поможет, а то и дружинник попадется, тогда совсем хорошо. Откуда-то издалека доносились приглушенные слова. «Осторожней! Теперь вы вот так, гражданин с папиросой, поимейте совесть, человеку нужен свежий воздух, а вы над ним дымите, как паровоз. Борис Владимирович, Васильченко, взяли, подняли, осторожненько, еще осторожней, вот так». «За кем-то скорая помощь приехала», — вяло сообразил Антошин. «А дома ничего еще не знают, ждут его или ее. Выйдем на Бронную, спросим». Но выйти на большую Бронную ему не удалось. Возле обитой клеенкой двери, за которой, как это твердо помнил Антошин, помещался какой-то цех по ремонту мебели, старик остановился, левой рукой крепко обхватил своего пленника, чтобы тот не вырвался, а правой взялся за дверную ручку. Входу в производственное помещение в столь позднее и неурочное время полагалось быть на замке, но дверь легко подалась, распахнулась, выстрелив в холодный туннель заиндевевших ворот клубами пара, отдававшего прелой кожей и сапожным варом. Старик молча втолкнул в помещение опешившего Антошина и захлопнул за ним дверь. Он оказался на верхней 6 ступенек, спускавшихся в подвал. Хилая керосиновая лампа с закопченным стеклом и полуобгоревшим самодельным абажуром из толстой синей сахарной бумаги низко свисала над сапожницким верстаком, заваленным нехитрым инструментом и обрезками кожи. В почти неразличимом в полумраке углу теплилась розовая лампадка. Верстак примостился у подоконника, сплошь заставленного рядами колодок. Окно было черно. Видно, луна ушла за тучи. За верстаком сидел тщедушный человек лет 30 с небольшим, с рыжими фронтовато закрученными усиками под тонким и длинным носом. Меж острых колен Рыжеусова торчала железная нога. На нее был надет блестевший лаком черный и тоже остроносый дамский ботинок с очень длинными голенищами, застегивающимися 10 на 1,5 пуговок горошинок. Ботинок, по-видимому, проходил последнюю стадию отделки. «Здрасте!» — ехидно приветствовал Рыжеус Антошина. «Как поживаете? Погуливаем?» «Вы меня, пожалуйста, ради бога, извините!» — проговорил Антошин, чувствуя себя в высшей степени неприятно. «Меня сюда насильно втолкнули! Я б тебя втолкнул!» — с неожиданной страстью отозвался Рыжеус. «Я б тебя, Антихриста, в землю втолкнул! Чё стоишь, как статуй?» Начав с шепота, он последние слова произнес с такой яростью, что за ситцевым пологом, отделявшим от мастерской жилую часть подвала, кто-то проснулся, зашевелился на трескучей деревянной кровати. Нет, ну, конечно, Антошин все еще не совсем очухался от своей дремоты. Иначе он, не вступая в пререкание с этим бешеным сапожником, повернулся бы и ушел. «Позвольте», — начал было он. «Я тебе позволю!» — вовсю раскричался сапожник. «Ты что, нажрался вина? Спрашивается, где и на какие денежки? Значит, как на хлеб, так у тебя нету, как на вино так находится!» Из-за полога выглянула молодая темноволосая женщина с крохотными стеклянными сережками в красивых ушах. «Чё орёшь? Чумной какой-то! Ну, бык, ну, форменный бык!» За ее плечом, как чертик, из коробки возникла взлохмаченная, огненная, рыжая девчонка лет 9. Услышав насчет быка, она фыркнула и подмигнула Антошину. «Дескать, не робей, парень, за моей маманей не пропадешь!» Мать незло прикрикнула. «Брысь под одеяло! Шурка, я к кому говорю?» И девчонка исчезла. Тоже как чертик. «Вы не очень вежливы», — сказал Антошин рыжеусому, повернулся, открыл дверь, чтобы уйти. «Человек перед вами извиняется, а вы на него кричите! Будьте здоровы!» «Не студи помещение, Егор», — миролюбиво промолвила жена Рыжеусова, не повышая голоса. Голос у нее был низкий, красивый контральт. Антошин, как участник хорового кружка, оценил его раньше, чем до его сознания дошло, что и эта совершенно незнакомая женщина, как и давешний старик, назвала его Егором. Это становилось интересным. Видимо, он очень похож на какого-то Егора. И, видимо, именно против того неизвестного Антошину Егора и направлено все раздражение рыжеусого сапожника. «Куда ты?» — удивилась она, видя, что Антошин взялся за дверную ручку. «Ты оставайся, ничего тебе не будет». «Не студи помещение, дьявол!» — заорал совершенно вне себя сапожник. В два прыжка настиг Антошина, схватил его, совсем как тот старик, левой рукой, а правый, в который тускло поблескивал лаком новенький ботинок, замахнулся, но от удара все же удержался, как бы не испортить заказную вещь. «Что? Ты куда снова собрался? Тебе что здесь, гостиница «Славянский базар»? Захотел — пришел, захотел — ушел, а? Валенки!» — заскрипел он зубами. «Ты почему с валенок снег не сбиваешь? Мне тебе, что ли, веник подавать?» «Какие валенки?» — с отвращением отвечал Антошин, отталкивая разбушевавшегося сапожника. И вдруг окаменел. Вместо добротных коричневых туфель на толстой каучуковой подошве на его ногах болтались не по ноге просторные старые подшитые валенки. Вместо пальто на нем благоухал прелой овчиной старый-престарый, весь в заплатах полушубок. Вместо выходного темно-коричневого костюма, в котором он собирался встречать с Галкой Бредихиной старый Новый год, вместо белоснежной нейлоновой сорочки с модным полосатым галстуком, на нем висели несусветные отрепья. Старая, заплатанная-перезаплатанная розовая ситцевая рубаха, подпоясанная каким-то шнуром с кисточками, пестрединные штаны, сшитые много лет назад на куда более плотного мужчину. Значит, его каким-то образом успели раздеть и переодеть в эту рвань, пока он дремал там на лавочке. А ему с просонок казалось, что его только дергают и теребят за плечо. Одежда и туфли — что? Это все дело наживное. А вот как он сейчас вернется в таком виде домой? Как он покажется на глаза лифтерше, не говоря уже о родных? Пока Антошин приходил в себя от этого страшного удара, рыжеусый сволок его со ступенек и прижал к стене. «Где ты пропадал, я тебя спрашиваю? Фрося с ног сбилась, искала, думала, ты уже где-нибудь убитый валяешься. Ты что, в Москву гулять приехал?» Из-за полога показалась девушка лет 19, худенькая, с миловидным, тонким, каким-то виноватым лицом. Одета она была, как если бы ее нарядили для киносъемки, в старомодной дешевенькой шляпке со смешно болтавшейся веточкой вишенок и старенькие ботинки на пуговках, и старо, даже не старо, а древнемодный сак с буфами на плечах. «Я пошла, Ефросинья Авксентьевна», — сказала она, показавшаяся ей вслед жене сапожника. «До свиданца вам, Степан Кузьмич». «Иди, Дуся, с Богом!» — ласково, с оттенком соболезнования, отвечала ей Ефросинья Авксентьевна. «Ты, милая, завтра снова приходи, ты не стесняйся». Степану Кузьмичу было не до Дуси. Он ей только дружелюбно мотнул головой и снова принялся за Антошина. «Театры мне здесь разводить собираешься, а? А госпоже Зубакиной через 2 часа на гастроли уезжать в чулочках или в валенках?» Мысль о том, что некая Зубакина уезжает на гастроли в валенках, привела сапожника в веселое настроение. Он поостыл и уже почти незлобиво продолжал. «Мне, брат, нахлебников не требуется. Пока ты на работу не стал, помогай. Чем можешь, помогай. Или катись на все 4 стороны!» «Госпоже Зубакиной?» — машинально переспросил Антошин, больше думая о том, как он в таком виде заявится домой. «То есть как-то госпоже Зубакиной? Забыл? Может, для тебя, госпожи Зубакиной, мало? Может, этот таракан запечный государыню императрицу подать?» Он завернул в тряпицу тот ботинок, которым только что чуть было не ударил Антошина, и еще один ботинок сунул в руки ошеломленного Антошина, который чувствовал себя как в дурном сне. «Чтобы одна нога здесь, другая там! Значит, двигай прямо в меблерашке! Только не с парадного, то есть останется!» Зайдешь черного хода на второй этаж и спросишь у горничной, где тут помещается госпожа Зубакина. Постучишься, только аккуратненько, со всей деликатностью, понял? И скажи, хозяин, мол, не велел без денег ворочаться, мол, хозяин меня убьет, ежели я без денег вернусь. Хозяину, мол, завтра с утра за квартиру платить, понял? Нет, ты мне подтверди, что понял. Понял, пробормотал Антошин, не очень понимая, чего от него хотят. Ну вот и хорошо, что понял, уже совсем миролюбиво заметил сапожник. С нее получить 8 рублей 75 копеек. Даст 9, твое счастье. Получишь того лишнего четвертака гривенник. Только я очень сомневаюсь, чтобы она дала четвертак на чай. Скупа баба. Это при таких заработках, а? Жила. Форменная жила. И главное, она будет сулиться потом рассчитаться за штиблеты. А ты одно, хозяин не велел без денег ворочаться. Это кто хозяин? Дошло, наконец, до Антошина. «Кто хозяин? Кто хозяин?» — снова вспыхнул сапожник. «Я хозяин! Вот как дам тебе в рыло!» Он собрался вылить на недоуменно оглядывавшегося Антошина новый поток оскорблений, но Ефросинья, лениво, чувствуя свою власть над мужем, остановила его. «Не трожь его, Степан Кузьмич. Парень третий день из деревни, темный. Не приобык еще. Так ведь я, Фрущика, не двужильный?» Снова притих сапожник. «У меня ведь тоже имеется нервная система. У людей Новый год, а ты ковыряйся шилом да постукивай молоточком, ковыряйся да постукивай!» Он обернулся к Антошину и неожиданно улыбнулся. Он был отходчив. «Значит, одна нога здесь, а вторая госпожи Зубакиной. И все, что я тебе сказывал, все исполни. Ты ведь не дурной какой-нибудь, ты, может, даже совсем умный. Если тебя хорошенечко поскоблить, потом навощить, отполировать...» «Одну минуточку», — сказал Антошин. «Одну минуточку». Он вернул потрясенному его наглостью сапожнику узелок с ботинками, подошел к верстаку, возле которого на почерневшей от копоти и грязи стене висел отрывной календарь с одним единственным листком. Осторожно, чтоб с непривычки не наделать пожару, он подтянул лампу к этому листочку. «Скажите, пожалуйста!» — насмешливо протянул сапожник. «Ну, совсем как грамотный! Ты, может, часом грамотный? Так ты прямо и говори, я грамотный!» Шурка за пологом фыркнула. «Грамотный!» — ответил рассеянно Антошин. Голос его прозвучал так глухо, точно он сам себе выносил тяжкий приговор. Степан воспринял ответ Антошина так, как если бы тот сказал, что он только что с луны. «А ты прочитай, что тут написано, если ты грамотный». «Ох, здоров ж ты, Егор, врать!» «Врать грех, врать грех!» — крикнула из-за полога Шурка. «Как не стыдно! Вот тебя, боженька, за...» Послышался шлепок по голому месту, и девчонка замолкла на полуслове. А Антошин медленно, по слогам, словно он только что научился грамоте, прочел. 1893 год. Он остановился и с трудом перевел дыхание. 31 декабря, пятница. 1893 год! Воскликнул он потрясенный. Я, кажется, сошел с ума! Но Степан и Ефросинья были потрясены не менее. А и верно. «Грамотный. А ну, почитай вот этот новый!» — сказал Степан и сунул ему в руки пузатенький, непочатый отрывной календарь издательства И. Д. Сытина. На самом верхнем его листке поблескивал олеографический портрет здоровенного бородатого военного в мундире с золотыми эполетами, увешанного по самый живот золотыми и эмалированными звездами и крестами, с широкой голубой шелковой лентой через плечо. Он стоял, выпятив сверхъестественно могучую грудь, как по команде смирно. Его держала под руку моложавая женщина с нерусским лицом. Она была в длинном белом платье, тоже с лентой через плечо, но не голубой, а розовый. Под ними подпись «Их императорские величества». «Государь-император Александр Александрович и государиня-императрица Мария Федоровна». 1894 год по Рождеству Христову. 1894 год, повторил вслух Антошин и тяжело опустился прямо на верстак. У него отказались служить ноги. ученый!» Высунулась из-за полога Шурка. «Скубетою уморил!» «Ладно», — сказал Степан после довольно долгого молчания. «Почитал и хватит. Не в гимназии. Теперь сыпь госпоже Зубакиной, а то она мне голову оторвет». Скрипнула дверь, и в клубах пара вбежала круглолицая с румянцем во всю щеку горничная в накинутом на плечи теплом платке. «Степан Кузьмич, Лизавета Федоровна ужас как сердится, ей уже паковаться пора. Скажи, что я сию минуту, а то она опаздывает, поезд через полтора часа отходит, а у нее еще чемоданы не уложены», — пояснила напоследок горничная и исчезла в облаке пара, как ангелочек. «Уж лучше я сам отнесу», — сказал Степан Ефросинье. «А то когда еще она вернется из Рязани? Егор, она чуть мое сердце обговорит. Жди потом денег, пока смилостивится». «А какие деньги зарабатывает? А тебе?» — обернулся он к Антошину, который все еще сидел на верстаке. «Тебе нет пока что моего доверия. Шалел ты какой-то. Я скоро вернусь, Фросечка». Он накинул на себя пальтишко и был таков. За пологом послышался громкий шепот. «Мам, а мам! Ну чего тебе неугомонная? Вот говорят, Дусь погибшая, она совсем наоборот, живая-здоровая». «Спи, дурёха», — сказала в сердцах Ефросинья. «Не твоего это ума дело, а я сплю», — возразила из-за полога Шурка. «А что ж ты, бесстыдница, брату своему двоюродному спокойной ночи не сказала?» — вспомнила Ефросинья. «Егор, а Егор, спокойно тебе ночи!» — крикнула Шурка из-за полога. И так как Антошину в эти минуты было не до нее, то она не почла за труд высунуть из-за занавески свою лохматую головенку и на положении воспитанной столичной барышни прочесть ему нотацию. «Что, Егор, не знаешь, как отвечать? Надо бы ответить мне. Спокойной ночи, Шурочка. Понятно?» «Спокойной ночи, Шурочка», — отозвался, как эхо, Антошин. Из-за полога вышла позевывая Ефросинья. Она была в одной нижней юбке, но, видимо, по-родственному не стеснялась Антошина. Рослая, статная, с расчесанными на прямой пробор темными волосами, она была очень недурна. Антошин отвернулся. Ему было совестно смотреть на полураздетую молодую женщину. Ефросинья подошла к лампе и прикрутила фитиль. Где-то в темноте мерно тикали невидимые ходики. Она сладко зевнула. «Время позднее, скоро Новый год. Ну да, забава господская — выпивать, закусывать, танцы танцевать. А наше дело — спать. Ложись ты, Егор, спать. Скажите, пожалуйста, грамотный, ты писать, может, тоже умеешь?» «Умею», — сказал Антошин. «Скажите, пожалуйста», — пожала плечами Ефросинья. «И как ты этого у нас в деревне достиг? Ума не приложу. Скубент!» — пискнула из-под одеяла, изнемогавшая от хохота Шурка. «А вот я тебе, стыдницу!» — незлобиво пригрозила ей Ефросинья. «А ты, Егор, не жди Степан Кузьмича, ты устраивайся». Она скрылась во мраке, заполнившем сейчас весь подвал, и вернулась с блиноподобным тюфячком. «Ты устраивайся где вчера, подальше от двери, а то продует и чище там. А станешь, бог даст, на работу, будет у тебя в казарме свое место на нарах, как у людей». «Спасибо, Ефросинья Авксентьевна», — сказал Антошин. «Еще ты меня вдруг по имени отчеству. Ты меня, как всегда, называй тетя Фрося». «Спасибо, тетя Фрося», — покорно сказал Антошин. «Тетя Фрося!» — прыскнула в темноте Шурка. «Иди сюда! Мне без тебя спать страшно, а, тетя Фрося!» «Вот я тебе сейчас развеселилась, как бы не заплакала». Ефросинья пошла к себе, но в это время приоткрылась дверь. Антошин прибавил фитиля. В дверях стоял долговязый парень лет под 30 в серой барашковой шапке пирожком и в добротной бекеше с серым же барашковым воротником. «Фрось! А, Фрось!» — возбужденно прошептал он, дыша, как опоенная лошадь. «Чего тебе?» — очень холодно отозвалась Ефросинья. «Мам, это Сашка!» — осведомилась Шурка, которой требовалось все знать. «Сашка, спи, горе мое». «У вас, Дуська?» — спросил, вглядываясь в полумрак, Сашка. «Проваливай, пьяная рожа, нету здесь Дуси! Ишь, налокался! За три сажень слыхать!» «Так ведь я это... с горя, Ефросинья Авксентьевна!» «А ты ей что вчера наговорил? Ты припомни! Совести у тебя нету!» «Так ведь я пьяный был, Ефросинья Авксентьевна!» сказано, проваливай. Разрешите, Ефросинья Авксентьевна, пожелать вам спокойной ночи. Ефросинья промолчала, Сашка крякнул и ушел. Через секунду он снова возник в дверях. Ефросинья Авксентьевна, ну чего тебе, шел бы домой. Разрешите вас, Ефросинья Авксентьевна, от души поздравить с наступающим Новым годом, новым счастьем. «Совсем забыл вас в торопях поздравить. Спасибо и вас также», — сказала Ефросинья. «Подумать только, полчаса или там от силы час, и уже будет 1894 год. Время-то как летит. Подумать только, оглянуться не успеешь, уже будто 95-й, а там даже 1900-й. А что я выпивши, так это, Ефросинья Авксентьевна, аккурат по случаю Нового года и, во-вторых, ну, конечно, с горя. Желаю вам, Ефросинья Авксентьевна, самого наилучшего счастья и супругу вашему, и доченьке с горя!» Жестко передразнила ушедшего Сашку Ефросинья. «С горя!» «Хлюди, люди!» Она снова прикрутила фитиль и пошла к себе. Состоял человек при хорошей должности, в сыскном отделении, жалование, дай бог каждому, уважение. А он что? А он только и знал, что в казенку из казенки. А разве сыскной агент может пьяный при такой должности состоять? Ясное дело, выгнали. А тут еще с Дусей такая беда. «Ты куда?» — встрепенулась она, видя, что Антошин поднимается к двери. «Ты спать ложись!» «Я сейчас!» — сказал Антошин. «Я только на минутку!» «Подышу свежим воздухом и мигом обратно!» Он вышел под арку и первым делом заметил, что вывески, которые он запомнил, когда этим вечером трижды проходил под аркой, сейчас уже не было. Вместо нее висел над дверью грубо вырезанный из жести сапог. Антошин повернул к воротам. Ворота были на замке. У калитки сидел на лавочке, головой уйдя в тулуп, тот самый давешний старик. «Ты куда?» — подозрительно осведомился он, высунув из огромного воротника бороду и острый носик. «Не велено тебя выпускать. Кругом знаешь, сколько лихов народу ходит? Зарежут за милую душу». «Мне только на минуту!» — взмолился Антошин. «И не думай, и не мысли!» — сказал дворник. «Тогда дайте хоть выглянуть из калитки!» «Гляди!» — сказал дворник. «Посмотреть это можно». Антошин выглянул из полуоткрытой калитки. У самых ворот металась в прямоугольном фонаре из зеленоватого дешевого стекла жалкое пламя керосиновой лампы. По ту сторону улицы темнели незнакомые двухэтажные и одноэтажные домишки. Направо от ворот, вверх по улице, дома были Антошину знакомы. Но первая же вывеска, которую он смог разобрать при свете снова вынырнувшей из туч луны, была «Чайная лавка купца третьей гильдии М.Н. Коновалова». А еще дальше, там, где Антошин привык видеть бронзового Пушкина на фоне красивого сквера, почти во всю ширину Пушкинской площади белела приземистая громада с нелепой колокольней. «Страстной монастырь?» — спросил Антошин, чувствуя, что он пропал. «Он самый?» — равнодушно подтвердил дворник. «Ну ладно, хватит, посмотрел и проваливай, спать пора». Промчались по пустынной Пушкинской площади куда-то по направлению к Моссовету одна за другой четыре тройки, запряженные в нарядные санки с тяжелыми медвежьими полостями. Совсем как в историко-революционных фильмах. Прозвенели бубенцами, прошумели разгульными выкриками и смехом своих веселых седоков. И снова стало пустынно и тихо. «На, гуляют!» Завистливо вздохнул дворник, захлопывая калитку перед самым носом Антошина. «Понятное дело, господа, может, в гости куда поехали? Может, на бал к его императорскому высочеству, августейшему генерал-губернатору? Это ежели поехали на Тверскую площадь. А ежели повернули налево, по бульвару, мимо монастыря, то, ясное дело, в Эрмитаж или в Е. Есть, брат ты мой, Егор, такой первеющий ресторан на Петровском бульваре, у самого Униглинного. Всем, брат, ресторантам ресторан. Бывать, скажем, в том самом Эрмитаже Оливье, выпить там, закусить, и помирать не жалко. Эх, да чего это я тебе, деревенщине-голопузой, про ресторан рассказываю, ежели ты никакого понятия даже не имеешь, что это заграничное слово обозначает? «Нет, почему же?» — сказал Антошин. «Я имею понятие, что такое означает слово «ресторан». Тут бы ему в самую пору улыбнуться». Но Антошину было не до смеха. До Антошина окончательно дошло, что случилось с ним нечто из ряда вон выходящее. Непонятным путем, в силу неизвестно каких обстоятельств, он из Москвы 1959 года попал в Москву 1893. Хотя нет, кажется, уже 94-го. Впрочем, дело это существенно не меняло.